понимаешь? Чтобы клиент усаживался поудобнее, расслаблялся и не спешил уйти из конторы. Улыбающийся мужчина, несомненно, продавец салона подержанных автомобилей, стоял уже рядом с Датсаном Флетча. Пока Олстон смеялся над своей историей, Флетч откашлялся. «Теперь насчет второй услуги, дружище. Да? Для меня это очень важно. Меня интересует, как связаны между собой компании «Лесная нимфа», «Кангуэлс Крю» и «Лингман Тойс». А самое главное, кто их владелец? Я сейчас же это выясню. Можешь не спешить, я могу подождать минут 15-20. Зачем ждать, если можно все узнать сразу? Разве Хайбек, Харрисон и Хаулер не припасли для тебя другой работы? Нет, я уволился час тому назад. Что? В трубке раздались гудки отбоя. Олстон Чамберс положил трубку. Последовал его примеру и Флетч. «Как вам нравится этот автомобиль?» Тут же спросил продавец, наклонившись к окну. «Нравится что?» – переспросил Флетч. «Этот автомобиль. Хотите его купить?» «Я его ненавижу!» Флетч повернул ключ в замке. Зажигание. К счастью, в квартире нашлись запасные ключи. «Вы только послушайте, как он гремит!» «Надо менять этот чертов глушитель!» К полному изумлению продавца он тронул машину с места и вырулил с автостоянки на улицу. Табличка «Продается» слетела с ветрового стекла и приземлилась на асфальт неподалеку от ног продавца. Глава 38. «Вы из News Tribune?» Стюарт Чайлдерс, сидящий за широким столом в деловом кабинете. Крепкий, здоровый парень, ну, пусть и с мешками под глазами, но, скорее всего, от недосыпания. Он постоянно кусал губы. «Да, моя фамилия Флетчер. Полагаю, вы пришли сюда не за страховкой?» «Нет. Швейцар вашего дома сказал, что я найду вас на работе». «Наверное, Бог услышал мои молитвы». Стюарт Чайлдерс достал из верхнего ящика стола пистолет 22-го калибра, положил его перед собой. «Если меня не арестуют за убийство до 5 вечера, я пущу себе пулю в лоб». «Серьезная угроза». Флетч сидел на стуле напротив Чайлдерса. «Когда боги хотят наказать нас, они отвечают на наши молитвы». Размеры кабинета не впечатляли, но стены были отделаны настоящим деревом, а пол устилал турецкий ковер. «Вы хотите выяснить, кто убил Дональда Хайбека, не так ли?» — спросил Чайлдерс. «Это работа полиции и суда», — ответил Флетч. «Полиции?» — пренебрежительно фыркнул Чайлдерс. «Суда? Боже ты мой! Мне нужен материал для статьи», — пояснил Флетч. «Я журналист. Моя задача — понять, каким был Дональд Хайбек и что привело его к трагическому концу». «И далеко вы продвинулись?» «Да, многое уже прояснилось». Чайлдерс разглядывал пистолет. «Дональда Хайбека убил я. Вы это уже говорили. Полиция не стала меня слушать. За последние 2 месяца вы признавались во всех преступлениях, что совершались в городе. Я знаю. Это была ошибка». Флетч пожал плечами. «Мы все ошибаемся. Но вы не думаете, что мы все нуждаемся в наказании?» Кусая губы, Чайлдерс ждал ответа, но Флетч молчал. «Если бы нас наказывали за наши деяния, мы, по крайней мере, могли бы жить в мире с собой, умирать естественной смертью». Он провел пальцами по пистолету. «Пуля в висок — не лучший выход». По-прежнему Флетч молчал.